«Не всегда», — улыбаясь, ответил Качинский. «Принцип гомеопатии — лечить подобное подобным. Вот в каком смысле я говорю о гомеопатии».